Глава 20. Затишье перед... Утром, вялая, как скошенная трава под жаром светила, я поднимаюсь на палубу следом за Мираном. Он ушел из каюты лучин за 5 до меня. Черные тени под глазами выдают его состояние. Вчера он выложился, опустошив себя в попытке разрушить рабское клеймо и не навредить Рори. Немного подпитался от стяжателя в виде прозрачного шарика с живым туманом внутри. Но сумеречнику требовалось время и еда. Не все потраченные магические силы можно восполнить при помощи накопителя. У магов одного толка получается делиться энергией друг с другом. Огневик Фарн никак не мог посодействовать с восстановлением Амирана. Остаток вчерашнего дня и ночь выдались тяжелыми. Как только Амиран снял вуаль тишины, на крики и плач Рори в каюту вломился Ланс, а за ним Фарн. «Что с Рори? Что вы сделали с ней?» — кричал Лис, ринувшись к кровати. Его глаза яростно сверкали. Прежде всегда улыбчивый и спокойный, он мало походил на себя. Фарн успел перехватить потерявшего голову Ланса. «Ланс, успокойся!» Более крупный и сильный огневик надежно зафиксировал рыжего двуликого, и Лис лишь беспомощно дергался в крепких руках. «Пусти!» Следующие слова Ланс уже произносил тише, обуздывая эмоции. «Пусти, Крори!» «Тихо!» — коротко скомандовал Амиран. Все немедленно замолчали и замерли, не смея ослушаться. Даже Рори перестала всхлипывать на кровати. «Отпусти его!» — также тихо проговорил сумеречный маг и медленно поднялся с пола, освобождая место Лису. «Подожди, ей нужно одеться!» Теперь я встала на пути Ланса, помня о том, как Рори вздрагивала поначалу от его прикосновений. Я помогла девчонке натянуть тунику на дрожащее тело и не возражала, когда Лис расположился рядом с ней на кровати, заключая ее в объятия. В общий трюм отправлять Рори было жалко. Так мы и утешали вороницу по очереди, говоря, что в Леранхоле с нее снимут клеймо. Обязательно разберутся в том уродстве, что на нее нанесли. После бессонной ночи мои глаза слезятся от солнца и ветра. Тяжело оседаю на лавку рядом с Амираном. Эви, без сил тьмы не обошлось в клейме. Девчонке из-за нити кровной магии стало так плохо. Нити стали тянуть за собой ее душу. Ей ничего не говори. «Очень много боли и страха в этом маленьком теле», — мрачно поясняет Амиран, обнимая меня. Я послушно кладу голову на его плечо, поддаваясь рукам. На палубе есть и другие путешественники, но сквозь шум волн не слышат нас. «Нам придется просить Сориша забрать Рори в Вейзурсоль. Мы вернемся и обязательно ей поможем. Хватит, настрадалась». А если не сможем возвратиться или задержимся, ей займется Миро. Я дам необходимые указания. Не следовало брать ее с собой. О чем я думал? Или мне не нужно было выкупать ее? Признаюсь я в своих сомнениях, что гложет меня в последние дни. Но я так хотела ей помочь. Я знаю, Эви, я знаю. Но кому понадобилось на ребенка ставить такое ужасное клеймо? Зачем? Чтоб леший утащил его в зыбучие трясины. Мне горько и так жаль молодую ворону и ее родителей. Сначала они лишились одной дочери, а следом и второй. Перед нами на соседнюю скамью присаживается Фарн. «Я кое-что выведал за прошедшую ночь у других пассажиров, следующих с нами на изгой», — деловито заявляет огневик. «С нами на барке маг с нижнего города ремесленников, 9-го острова. Он владеет стихией воздуха и слаб, как маг, но нам будет полезен другим». Мы с сумеречником подаемся вперед, навострив уши. Буквально 3 луны назад он ходил на промысел с пиратами в Стоунхольц. Его группа сцепилась за добычу с другой шайкой. возникла серьезная потасовка. Обе шлюпы стали тонуть, а воздушник, спасаясь, оказался в зловещих сопках. Может, он и слаб, но развернуть воздушный пузырь смог, иначе кто бы его взял в команду? Но силенок держать сферу и дуть ветром хватило только в одну сторону. Ему пришлось там побродить, восстанавливая силы. Удача была с ним, и он выбрался. Поговаривают, что воздушник может дать весьма развернутый слепок зловещих сопок тому, кто предложит ему допуск на обитание в Арнахдаше. Род воздушника идет оттуда, и он мечтает не просто о жизни в нашем королевстве, а о сесть в столице Ронхельма. «Немного ли он хочет? С изгоя сложно вернуться на континент», — хмыкает Амиран. «Это не карта сокровищ затонувшего города. Сомневаюсь, что кроме нас кто-то жаждет оказаться в мертвых землях», — в ответ ему хмыкает огневик. «В надежде найти, через кого он сможет выторговать для себя дозволение нашего государя, воздушник и ездил в Айзурсоль, предлагая в довесок слепки участков Стоунхольца, где нырял. Конечно, у него нет карты нахождения сокровищницы затонувшего властителя. Домой он возвращается с пустой котомкой», сохраняя привычное невозмутимое спокойствие, делится столь важными сведениями огневик. И только языки пламени, пульсирующие в зрачках, выдают его нетерпение. «А мы в силах предоставить ему нужную бумагу?» «Да, мы можем вручить ему то, чего он так жаждет», задумчиво произносит сумеречник. «Так и сделаем. Если воздушник не нарушал законы Роунхельма, я смогу обеспечить ему возвращение в родной край. Устрой с ним переговоры, а я предложу ему сделку, от которой он не сможет отказаться». «Понял», кивает Фарн и быстро удаляется. За эти дни я отметила, как подчиненные, не мешкая, исполняют поручения Амирана, и поняла, не такой уж он безалаберный бабник, каким его окрестила при знакомстве. Но все равно кот. Парори возвращается к предыдущему разговору мужчина. «Я уже выдал распоряжение запустить ищейку в Перею. Мы узнаем, кто использовал на девчонке запретную магию и зачем. У меня есть только безрадостные предположения. Думаю, ее купили и поставили клеймо для дальнейших кровных опытов», не скрывает от меня пугающую истину Амиран. «Обязательно выясню, кто ее первый хозяин и что его вынудило продать рабыню. Я обещаю тебе, Ивара Вранара, если преступник до сих пор жив, мы притащим его в Ронхельм и будем вершить суд, а затем казним по нашим законам». Раскатисто звенит его голос, словно справедливый гнев забрал усталость сумеречного мага. Присутствующие на палубе, неподалеку от нас, испуганно озираются, заслышав силу его голоса. «Я невольно ненадолго замираю», ожидая, когда внимание от нас сместится на что-то иное. «Карта зловещих сопок. А почему ранее никто не делился ей? Были же и другие, кто выжил. Неужели никому не было интересно?» Я заглядываю в слегка подернутые сумраком глаза Амирана. Его еще не отпустила ярость. «Касательно карты сопок». Уже гораздо спокойнее продолжает он, совладав со злостью. «Давненько нам не встречались те, кто выбрался именно с этой части погиблых земель. Кое-что имеется, но лишним не станут новые слепки. Ланс и Рори», — бросает он, первым завидев их. «Я хочу поблагодарить вас за заботу, великодушная госпожа», — шепчет бледная девчонка, приблизившись. Не забывает о манерах и в тяжелое для себя время. «И вас, добрейший господин, мне очень неловко, что я не смогла быть более терпеливой и помешала снять клеймо. Совсем скоро я запрещу девчонке так называть меня и себя винить попусту. Рори станет по-настоящему свободной без этого кошмарного клейма. а постепенно она избавится и от внутренних цепей, сковывающих ее волю. День проходит в спокойствии. Нам всем понадобилось время для того, чтобы очнуться от вчерашнего происшествия. Амиран то спит, то занят перепиской с материком. Мы почти не разговариваем, поочередно погружаясь в тягостные думы. Я разбираю оставшиеся амулеты. Розжиг костра, врачеватель небольших ран, парочка для очистки воды, целых 3 огненные волны. Все вполне обычные, кроме одного. Светлячок, он как маленький фонарик из белого полупрозрачного кварца со множеством граней. Занятные магические предметы изготовил мастер-артефактор. Я распихиваю их по мелким кармашкам своего широкого кожаного пояса. Близок день, когда я навсегда скину надоевший перейский наряд. А вечером, снова стоя на палубе, я уже привычно прижимаюсь к груди мужчины позади меня. Его руки обвивают мою талию и смыкаются на животе, плотнее притягивая к себе. Его хозяйские жесты не вызывают больше сопротивления. Мы снова любуемся закатом. Осталось провести на барке 3 ночи и 3 дня. Если ничего не задержит бурный, а течение и ветер будут помогать в пути. Сегодня тучи стали больше и темнее. Где-то на горизонте, справа по курсу, собраны более плотным покрывалом. Но они не выглядят устрашающе. «Как думаешь, будет дождь?» спрашиваю я, не прекращая наблюдения за волнами и птицами, снующими туда-сюда. Когда солнце стояло в зените, я заметила, что чаек больше нет рядом. Их сменили более крупные и опасные хищники — альбатросы. Они, как и чайки, питаются отбросами с корабля, но помимо этого не брезгуют более мелкими птицами и даже падалью. Я бы ни за что не рискнула летать вороной рядом с ними и подавно не пустила бы неопытную девчонку. Нам бы в Ронхельм, поля перед Майранской тайгой, как нельзя лучше подходит для обучения полету. Небольшой дождь завтра не стоит нашего волнения. Сориш и погодники спокойны. Мы преодолели почти половину пути. Пройдет сегодняшняя ночь, и останется меньшая его часть», — умиротворенно произнес Амиран. «Хорошая весть. Не из-за дождя переживаю, а предупреждение мамы. Одна из 3 лун начала перемещение по небосводу. Амиран, может быть, что великое затопление произошло при параде 3 голубых лун? Если они начали движение сейчас, может, и 600 зим назад происходило подобное?» Не перестала я думать о словах, услышанных в видении. «Те же происки тьмы, ей некуда спешить. Но откуда взялось столько лишней воды? Почему она не отхлынула назад, когда луны вернулись на свои места? А может, северный свет снова свободен, а мы просто не ведаем об этом?» Мало книг сохранилось с тех времен, но некоторые из них удалось сберечь в целости. Во время учебы нас отводили в архивы замка Брайанена III, давая возможность воспользоваться старинными фолиантами, охотно рассказывает Амиран. На полюсах Аридара ранее были огромные ледники, наподобие Инсгальдьяра. Золотое светило стало жарче, зимы короче. Ледники начали таять, наполняя Аридар водой. Все моря и океана слились в один океан. Он и поглотил северный свет. Потемнев, он заполучил свое название не только из-за цвета, но и бед, который принес. Многим любопытно, освободился ли северный свет от воды. Никто не осмелится отправиться в столь далекий путь, не зная, вернется ли назад, не найдя пристанище в дальних водах. Всегда завидовала тому, что маги могли учиться в хороших магических школах, а такие, как Амиран, в самом Рунхолле. Мне же досталась добротная, но обычная школа для людей и двуликих. 6 зим скучного обучения. Я добывала крупицы знаний. Читать любила с детства, благодаря старой кочевнице Мирель. Но позволить себе купить книги смогла совсем недавно. Иногда удавалось урывками почитать в лавках. Но, видя, что я слишком уж долго мусолю ценный товар в руках, меня гнали прочь. А сейчас, получив возможность спрашивать и постигать, я беззастенчиво пользовалась выяснить все, что меня интересует. Как бы я хотела знать столько же, сколько и Амиран. «Мне нравится, что ты такая любопытная детка», — на свой манер журчит довольно мужчина. «Но на сегодня достаточно. Я продолжу отвечать на твои вопросы завтра. Идем в каюту». Грустно вздохнув, соглашаюсь. Пройдет ночь, мы станем ближе к островам. Я стараюсь думать о простых вещах, чтобы не дать себе снова испугаться. О том, как сниму перейский неудобный наряд, о том, как посещу лавки с удивительными предметами. Сожалею, что не смогу взять ничего для дома. Но даже увидеть рынок с множеством необычного и редкого — довольство. А еще думаю о том, что увижу места, где обитают пираты и другие живые с настолько отличным от нас образом жизни. Перед нами вырастает красноволосый Фарн. Договорился? — ровно интересуется сумеречник. Воздушник очень осторожен. Сначала он просит бумагу, а затем готов передать тебе магический слепок. Сдержанно отчитывается огневик. Но я точно слышу скрип его зубов. А может, это реи под потоками ветра? «Сделаем так, как он хочет», — раздраженно отвечает Амиран. «Но если его слепок будет размытым, пусть навсегда распрощается с мечтами о жизни в Ронхельме». Всплески ярости и нестабильность легко объясняются опустошением магической силы. Уже завтра Амиран вернется в обычное состояние. «Я передам!» Огненный маг исчезает молниеносно, как и появился. Будто он владеет мерцанием с мастерством сумеречников. Амиран фыркает и, схватив меня за руку, так стремительно идет по палубе, что я едва поспеваю. Мои шаги заметно короче его. «Куда ты так спешишь?» — встревоженно пытаюсь выяснить я, пока мы спускаемся по неудобной лестнице. «Сюда!» — отвечает Амиран, запихивая меня в нашу каюту. Просачивается следом и тут же запирает дверь на внутреннюю задвижку. Рывками снимает кафтан, затем стягивает с меня платок и тяжелый парчевый сюртук. Теплое одеяние, колючее и неудобное, я рада избавиться от него. Но когда мужчина впивается в мой рот, сразу глубоко целуя, я упираюсь ладонями в его грудь. «Ты же не хочешь, чтобы я тут все разнес к тьме, Эва?» Сизый туман в глазах плотно закрыл яркие аквамарины. Губы мужчины снова прижимаются к моим, менее яростно, но требовательно и ненасытно. Спускаются по шее и вновь припадают ко рту. Он совершенно забыл, что хотел подождать, когда я буду готова шагнуть вперед. «Мне очень нужно, детка, и я чувствую, ты не против», шепчет Амиран мне на ухо, опаляя горячим дыханием, а пальцы крепче сжимаются на моих бедрах. Не успев обдумать, покоряюсь его напору, так же пылко целую. Он прав, я совсем не против. И к чему скрывать? Я хочу, чтобы судно с нами осталось в целости, а не отправилось прямиком к тьме.